У креста мы учимся прощать все обиды ближним или дальним. У креста мы учимся молчать, познаем цену земным печалям. У креста мы учимся любить истинной любовью незакатной. Только у креста возможно смыть сердце несмываемые пятна. У креста мы побеждаем страх, и чтоб духом к небу устремляться, с крыльев веры очищаем прах, учимся смиряться и молиться. У креста мы учимся страдать, чью-то тяжесть принимать на плечи, учимся душою созревать для грядущей радости всевечной. У креста мы радость познаем, как судьба была бы не сурова. У креста духовно мы растем, у креста Голгофы наша школа. Раскрывает крест нам в полноте тайны Слова Божьего откровения. У креста в священной красоте людям открывается спасение.